Глава 7. «Прошу, принесите зеркало и журнальный столик», — сказал я, встав рядом со Стефанией. Она держала в руках яйцо и с любопытством смотрела на меня. «Ха-ха! Дворецкий специально не стал забирать у нее подарок, чтобы она не забывала о нем». «Принесите столик и зеркало», — повторила за мной Стефания. Через некоторое время вынесли ростовое зеркало и изящный столик. Их установили на сцене рядом с нами. Я сунул руку в карман и достал два предмета — небольшую стеклянную баночку и кисточку. Первым делом я аккуратно открутил крышку. Внутри находилась прозрачная сыворотка, чем-то похожая на клей. «Что это?» — Стефания с любопытством заглянула в банку. «Пахнет вкусно. Я представляю вам секретный образец магической косметики», — заявил я. «С помощью этой микстуры вы откроете дорогу в другой мир, госпожа Стефания». «Косметика?» — заинтересованно произнесла она. «Конечно же, любой девушке будет интересна волшебная косметика». «Да», — кивнул я, — «прошу, попробуйте». Я протянул ей кисточку. «Это артефактная кисть. Подайте в нее ману, затем макните в микстуру и нанесите средство на лицо. Вы инстинктивно поймете, что делать дальше». Стефания положила яйцо звездного феникса на стол, приняла у меня кисточку и макнула ее в микстуру. Затем она аккуратно нанесла смесь на лицо. «О!» — воскликнула она, принявшись действовать активнее. Ее кожа начала слегка меняться. Она и до микстуры была без единого изъяна, но сейчас словно налилась каким-то живым внутренним светом. Увлекшись, Стефания продолжила наносить макияж. Ее лицо начало неуловимо преображаться. Капельку изменился изгиб носа, чуть-чуть приподнялись веки, стали выразительнее губы. Эта трансформация шла еле заметно, но при этом лицо Стефании становилось все прекраснее и прекраснее. Когда она закончила, вся мужская часть зала, не сдержавшись, ахнула. Стефания завороженно смотрела на себя в зеркало, не отводя глаз. Глядя на реакцию девушки и слушая восхищенные шепотки аристократов, я невольно погрузился в прошлое. Тогда мне было лишь 40 лет, а моей Василисе 38. Супруга была алхимиком и все свое время посвящала тому, чтобы укрепить род и сделать его сильнее. Она создавала новые зелья и эликсиры для наших магов. В то время мы оба были на ранге старшего магистра. Однажды я случайно нашел записи Василисы. Сперва не поняв, что это, я пролистал их. Оказалось, что моя жена в свободное время работала над созданием магического средства, влияющего на внешность. Но Василиса зашла в тупик и забросила это дело. Тогда я переписал все ее записи и обратился к Бориславу. Старый друг, конечно, не стал мне отказывать, и вместе мы закончили работу Василисы. Я подарил формулу этой микстуры жене на нашу годовщину. Позже, спустя десятилетия, она смогла улучшить ее, и получилось воистину волшебное средство. Сегодня я явил ее работу миру. Пускай память о Василисе будет жить с этой микстурой. «Это восхитительно!» — воскликнула Стефания, придя в себя. Эту микстуру создала Василиса Юсупова, старший алхимик, супруга высшего ритуалиста Руслана Юсупова, гордо сказал я. У этой микстуры есть несколько магических свойств. Во-первых, она прекрасно защищает от ментального воздействия. Я посмотрел на Дворецкого. «Прошу, попробуйте повлиять ментально на госпожу Стефанию». Дворецкий хмуро уставился на меня. Наверное, пытается понять, как именно я распознал в нем менталиста, но я таких заверстучую. «Да, Арчибальд, сделай это», — нетерпеливо велела Стефания. Дворецкий неохотно кивнул, сосредоточенно посмотрел на Стефанию и зашептал заклинание. «Я чувствую, как ты пытаешься», — вздрогнула Стефания. «Маска и правда защищает от ментального воздействия». «Да, конечно», — кивнул я. «Причем это защита крайне высокого уровня. «Скажите, господин Арчибальд, вы ведь старший магистр?» «Да», — процедил старик скрипучим голосом. «Но это не все», — продолжил я. «Микстура, созданная госпожой Василисой, имеет долговременный эффект. Если вы продолжите наносить ее, то ваше лицо постепенно будет меняться в лучшую сторону, вплоть до абсолютной природной идеальности. Микстура способна даровать совершенное лицо каждому человеку. Причем красота эта будет индивидуально, у каждого своя». В зале стало шумно, причем в основном говорили женщины. «Постой», — Стефания изумленно посмотрела на меня. «Ты хочешь сказать, что микстура может навсегда изменить лицо?» «Да», — кивнул я, — «и вы даже сможете повлиять на изменения. Совсем немного, чуть-чуть, но сможете. Изменения не должны идти против вашей природной красоты. Например, нельзя сделать нос слишком большим или, наоборот, маленьким. Но советую не влиять на микстуру, она сама приведет ваш облик к идеалу». Шум в зале начал нарастать. Я бросил взгляд на толпу и внутренне поежился. Женщины так смотрели на меня, будто сейчас набросятся и разорвут на кусочки. С этим надо быть осторожнее. Стефания зачарованно смотрела в зеркало и поглаживала свою щеку. Я мысленно вздохнул. У меня нет уверенности, хватит ли микстуры, чтобы перекрыть яйцо звездного феникса. Все же магический питомец с идеальной совместимостью – это слишком круто. Поэтому я продолжил. «Я хочу преподнести вам кое-что еще». Стефания отвлеклась от зеркала и с интересом посмотрела на меня. Я достал из кармана небольшой свиток и протянул его девушке. Она приняла его, раскрыла и ахнула. «Это же...» — Стефания в шоке уставилась на меня. «Это рецепт микстуры», — торжественно заявил я. «Но прошу, используйте ее лишь для себя и своих близких». «Конечно», — воскликнула Стефания и вперилась взглядом в рецепт. «О, как много тут редких ингредиентов!» — поразилась она. «И даже есть кровь высших монстров!» Среди аристократов шум стал еще больше. «Конечно», — улыбнулся я. «Настолько великолепное средство для косметики требует невероятно ценных ингредиентов». «Микстура Василисы прекрасной», — прочитала название средства Стефания. «Очень красиво звучит». Она свернула свиток и с горящими глазами посмотрела на меня. «Спасибо вам большое, барон Юсупов. Ваш дар невероятно ценный», — она коротко поклонилась. Я склонил голову в ответ и спустился со сцены. Уральский был в бешенстве. Он всеми фибрами души ненавидел Руслана Юсупова и жутко хотел его уничтожить. Если бы не мощная аура странника, которая все время находилась около Юсупова, Уральский мог бы и не сдержаться. Скрежеща зубами, он создал ветер в зале, заставив всех притихнуть, а затем появился рядом с дочерью. «Отец!» — воскликнула Стефания. Через силу улыбаясь, князь посмотрел на дочурку и сипло спросил. «Победитель ясен?» «Да», — кивнула она. «На самом деле дар графа Аянского и барона Юсупова вызвали у меня практически одинаковые эмоции, но...» Дочка выдержала паузу, не зная, что прямо сейчас играет на нервах отца. «Все же барон Юсупов удивил меня больше». Она посмотрела в зеркало и коснулась своей щеки. Уральский едва сдержался, чтобы не заорать от ярости. Мало того, что он теперь должен услугу этому сосунку, так князь еще и провалил миссию Ордена Проклинателей. Теперь с ними начнутся проблемы. Уральский обещал им сделать своего кандидата князем, но теперь это будет гораздо сложнее. Заставив себя успокоиться, он невольно отметил, что сосунок и правда очень постарался. Уральский никогда не слышал об этой микстуре, и, судя по ее эффекту, на дне работал настоящий профессионал. Скорее всего, высший алхимик. И подлец не просто принес микстуру, но и отдал рецепт. Князь не мог не признать, что он и правда заслужил победу. Досадно, что дочурка так легкомысленно связала себя обещанием не продавать рецепт посторонним, Но даже так, рецепт прослужит уральским много поколений, в то время как звездный феникс полезен лишь одной Стефании. «Так и быть», — прогремел Уральский. Он почувствовал, что у него заболело сердце. Найдя взглядом мелкого нахала, Уральский продолжил. «Барон Руслан Юсупов одержал победу в состязании, и теперь он может обратиться ко мне с услугой. Больше не желая ни секунды находиться в одном помещении с этим мелким подонком, Уральский исчез». Мы вернулись в банкетный зал. Как только я остановился, меня обступили женщины. При этом от них исходило неслабое магическое давление. Среди гостей оказалось немало сильных магинь. И все желали узнать, смогу ли я сделать микстуру Василисы Прекрасной на заказ. «Дамы! Прекрасные дамы!» — заговорил я громко, чтобы все услышали. «Оставляйте свои заявки в приемной моего рода, и я приму их. Но должен вас кое о чем предупредить». Я сделал паузу. «Существует невероятно редкий ингредиент, который очень трудно достать, и его количество ограничено». «Что это за ингредиент?» — пылко спросила рыжеволосая женщина с зелеными глазами. «О, это невероятно редкий ингредиент!» — я вздохнул и покачал головой. «Он так редок, что его почти невозможно найти». «Да что это?» — потребовала ответа дама в возрасте. «Это...» — я снова сделал паузу. «Это утренняя роса с носа спящего садового гномика». Повисла тишина. Женщины начали переглядываться друг с другом. «Постойте», — вдруг заметила Анита. «Я и не заметил, что она тут». «Разве у вашего рода нет садовых гномиков?» «Есть», — улыбнулся я. «И за определенную плату я готов продавать вам этот невероятно ценный ресурс, который является чуть ли не основным компонентом микстуры». «Неужели он настолько же важен, как кровь высшего существа?» — удивилась полная дама. «Нет, но почти», — с важным видом заявил я. Стефания стояла в сторонке и хихикала себе в кулачок, глядя, как ловко Руслан надувает аристократок. Она видела рецепт, и в нем не было никакой росы с носа спящих садовых гномиков. Но он так уверенно об этом говорил и так правдоподобно, что она даже усомнилась в своей памяти. Лишь приглядевшись и увидев, как в глазах Руслана горят бесенята, Стефания поняла, что он так шутит. И сама того не осознавая, девушка испытывала все большее и большее восхищение перед этим парнем. «Я предлагаю всем проверить свою совместимость с микстурой», — сказал я, оглядывая женщин. «Как мы можем это сделать?» — воскликнула стройная брюнетка. «Сейчас я дам вам особый эликсир». Я вынул из кармана небольшой бутылек с прозрачной жидкостью. «Вы должны попробовать на язык лишь каплю. Не сопротивляйтесь магическому вмешательству эликсира. Если он запустит в вашем теле какие-то изменения, значит, вы совместимы с микстурой Василисы Прекрасной. Если же изменений не будет, то, увы, вам не стоит тратить деньги. Вставайте в очередь, я помогу». Женщины построились передо мной. Я начал капать им на язык по капле эликсира. У первой резко удлинился нос, как у Буратино. Магиня вскрикнула и начала его щупать. «Что это?» — со страхом спросила она. «Не беспокойтесь», — доверительно ответил я. «Это лишь временный эффект. Вскоре все вернется к прежнему виду и будет даже еще лучше». «Правда?» — у женщины округлились глаза. Сдержав смех, я заверил ее. «Конечно же, правда». У второй женщины резко выросли уши, как у слона. У третьей изо лба начал расти кожаный рог. У четвертой появилось сразу три подбородка, причем они были довольно прикольными, в виде лепестков цветка. Пятая получила бороду, как у дровосека, а у шестой губы стали напоминать сливы. «Хорошо, хорошо. Я покивал даме, у которой кожа покрылась мягким пушком, как у персика. «Так, теперь давайте проведем кое-какой проверочный ритуал». Я ловко достал жезл и махнул им, создав на полу ритуальный круг. Затем вынул шар-ретранслятор, который выпускает ману высшего ритуалиста. С ним я обычно летаю в Уральские горы, чтобы отпугивать монстров. От шара излилась едва заметная аура высшего ритуалиста, и я зачитал заклинание. Пусть все думают, что я использую какой-то артефакт предка для проведения ритуала. Ритуальный круг на земле засветился, и над ним закрутились розовые лепестки, которые медленно превращались в пыль. «Вставайте поближе», — подозвал я. Женщины, с восхищением глядя на розовое представление, подошли ко мне. «Так, теперь по моей команде мы начинаем хлопать. Я начал хлопать, и все остальные начали хлопать. Теперь кричим: красота! Красота!» — закричали женщины. «Еще раз! Красота!» Розовые лепестки взметнулись к самому потолку и разошлись волной, красиво осыпаясь вниз пыльцой. «Прекрасно, прекрасно!» Я захлопал, и все захлопали вслед за мной. «У каждой из вас поразительная близость к микстуре Василисы Прекрасной. Поэтому смело обращайтесь к нам. Условия будем обсуждать индивидуально». Вдруг женщины стихли и начали переглядываться между собой. Я повернулся и встретил взгляд высокой, двухметровой женщины. Она была одета не как остальные, в кожаную куртку, которая подчеркивала ее широкие плечи и довольно мощные руки. У женщины были туго стянутые в хвост волосы и хищное в чем-то красивое лицо. Она внимательно осмотрела меня и представилась. «Я графиня Салтыкова». Голос у нее был тихим, с хрипотцой. «О, наслышан о вас», — улыбнулся я, — «чем обязан?» «Конечно, я слышал о ней, ведь она сильнейшая женщина Уральского доминиона». «Мне нужен рецепт, продай его мне», — велела она. «Прошу простить, но нет», — покачал я головой. «К сожалению, я не могу продать рецепт микстуры». «Так уж не можешь», — прищурилась графиня. «Я слышала, что Нарышкин собирает коалицию против твоего рода. Он мне предлагал присоединиться». «Это ваше право», — развел я руками. «Присоединяйтесь, госпожа Салтыкова. Для меня будет честь повоевать с вами». Женщина побуравила меня взглядом, фыркнула и спросила: «Ну, хоть просто микстуру на заказ ты сделаешь?» «Сделаю», — кивнул я. «Для вас уж точно сделаю». Родион Лазарь стоял чуть в сторонке и внимательно наблюдал за тем, как Руслан Юсупов спокойно встретил напор графини Салтыковой. «В этом парне что-то есть», — едва слышно пробормотал Лазарь. Руслан Юсупов сдержал свое слово и смог победить в состязании. И теперь у Лазаря гораздо больше шансов получить титул князя. Кроме того, Родиона еще сильнее заинтересовал Руслан Юсупов. Этот парень спокойно дал отпор женщине, которую даже он побаивается. Для Руслана словно в порядке вещей спорить с могущественнейшими старшими магистрами на пике силы. Лазарь решил про себя, что ему стоит поближе сойтись с этим молодым человеком. Посмеиваясь, я отошел от возбужденных женщин. Они все радовались, как дети, и трогали свои огромные носы, уши, подбородки и другие части тела. Это было весело. Эликсир изменения внешности получился у меня случайно, когда я готовил микстуру для Стефании. Я захватил эликсир, зная, что обязательно появится возможность пошутить. Но вышло даже лучше, чем я думал. Отдельным удовольствием было смотреть на лица мужей. Вон мощный магистр натянуто улыбается своей счастливой жене, которая хвастается бородой. В глазах этого магистра видна боль. Он ведь понимает, что именно ему придется оплачивать самую дорогую в империи микстуру. Спасибо Стефании, она рассказала всем, что в рецепте используется кровь высших монстров, иначе мне бы могли и не поверить. Я встретил взгляд Лазаря и, чуть помедлив, направился в его сторону. По пути увидел графа Аянского. Он зло сверлил меня взглядом, не замечая, что сжимает в кулаке остатки стеклянного бокала. Проигнорировав его, я остановился рядом с Лазарем. «Приветствую вас, граф», — тихо сказал я. «Приветствую», — отозвался он. «Вы превосходно выступили и заслужили победу». «Благодарю», — улыбнулся я. «Скажите, граф, вы не хотите сегодня поужинать со мной?» «С удовольствием, барон». С интересом посмотрел на меня Лазарь. Я пошел искать новые закуски, мысленно посмеиваясь. Вечером предложу Родиону сделку, от которой он не сможет отказаться. Предок рода Лазарей – высший призыватель, а у таких, как правило, в сокровищницах огромное количество крови высших существ. Уверен, мы сработаемся с Родионом и оба останемся в большом плюсе.